Когда вице-адмирал Рабинович, навьюченный кофром с деталями организма капитана Мейера, покинул борт тушканчика, Крашену зашел старпом. «Он самогонку взял?» – деловито спросил Боровский. «Нет», – помотал головой Рашин, задумчиво разглядывая свои ногти. «Тогда отдайте», – потребовал Боровский. «Я тут, пока суд додела, с его ребятами договорился насчет батарей к маузерам. А то у нас не комплект. 110 стволов рабочие, а еще десяток заряд не держит». «На», — сказал Рашин брезгливо, пинком выдвигая канистру из-под стола. «Спасибо». Боровский исчез за дверью, с кем-то там переговорил и тут же вернулся. «А еще говорят, что копы взяток не берут», — заметил он. «Это хорошие копы», — хмуро сказал Рашин. «Они нам помочь хотят». «Ага, как же. Конечно, это совершенно не мое дело», — заебал. «Фу, патрон. Всего-то полчаса с Бобби поговорили и уже выражаетесь, как потомственный Рабинович». «Извини, вырвалось. Но ты меня этой своей присказкой достал. А у Бобби действительно тяжелый случай. Я еще с училища помню. Минуту с ним поболтаешь, а потом матюки так из тебя и сыплются. Из чего он такой?» «На улице вырос», — объяснил Боровский. «Вы это, драйвер, типа не обольщайтесь. Не помочь они нам хотят. Они группой F свою задницу от чужих прикрывают». «Это точно», — вздохнул Рашин. «И знаешь, Жан-Поль, я из разговора с Бобби вынес одну вещь. Он на самом деле чужих боится. До ужаса боится. Он на все готов, лишь бы его кто-нибудь от них защитил». «Они, может, еще и не придут». «А он уже готов. Большая редкость в наши дни, чтобы кто-то воспринимал чужих настолько всерьез. Кто их сейчас боится? Тот, у кого достаточно информации, чтобы в их существование поверить. Армейская разведка, да и то не вся. Ну, мы с тобой, а больше ведь никто. И вдруг целый вице-адмирал полицейских сил, командир единственной полноценной эскадры в их ведомстве. Интересно, а Жан-Поль?» «Интересно», — кивнул Боровский, присаживаясь на край стола. «Так что он вам сказал? Так и сказал, что боится?» «Нет, как раз этого он не говорил». «А чего же ему надо?» «Ему надо, чтобы мы пошли на землю и устроили там государственный переворот». «Чего?» — изумился Боровский. «Понимаю твою реакцию», — улыбнулся Рашин. «Она ничем не отличается от моей». «Ни хрена себе, полицейский», — высказался старпом. «Очень даже полицейский. Наш Бобби, оказывается, человек с идеями. Ему опостылил народный капитализм. Он считает, что на самом деле это диктатура. И знаешь, в чем-то он прав. Когда вся планета становится одной большой холдинговой компанией...» «Если бы меня спросили...» — привычно начал Боровский, поймал укоризненный взгляд Рашина и перешел к сути. «Я, может, и безидейный тип, но мне тоже кажется, что Бобби прав». «Да?» — хмыкнул Рашин, задумчиво кривя бровь. «Там же все делается не для блага народа, а для блага компаний. Почему мы воевали с колониями? Это фирмы защищали сырьевую базу. И какую? Сперматозоиды и яйцеклетки. Казалось бы, отпусти красножопых на волю и покупай у них материал. Сколько влезет? А нет, все хотят даром. Задарма людей побольше наплодить, чтобы было кому на них горбатиться. А система кредитования? Каждый от рождения уже по уши в долгах. Хотя его-то уверяют, что это ему только на пользу. Вы сами подумайте, нехорошо у нас на земле. Во всяком случае, мне так кажется». «А кому так не кажется?» — спросил Рашин. «Тем, кто доволен. И тем, кому плевать. Ну и дуракам еще». «Это 80% землян, Жан-Поль. Если не 90%. «Сейчас меньше, драйвер. Гораздо меньше. Очень многие задаются вопросом, почему это Венера и Марс решили не копировать земную схему, а провозгласили республики? Куцы у них республики. Недалеко от нас ушли». «Ну, шеф, им пока что жрать особо нечего. Тут поневоле задумаешься, какое правление самое рациональное. Но, в принципе, рано или поздно там будет настоящая демократия. А что касается землян, так нужно просто как следует покопаться в сети. И все станет ясно насчет их мнения. Шеф, мы же военные. Мы живем в своем крошечном мирке, отгородившись ото всех, и чем больше нас пинают, тем плотнее мы закрываем ворота. Мы просто ничего толком не знаем о нормальной жизни». «Ты думаешь, что там внизу нормальная жизнь?» — спросил Рашин. «Сомневаюсь. Если там все окей, откуда такой громадный конкурс в десант?» «Вот именно!» — воскликнул Боровский. Рашин тяжело вздохнул. «Не по душе мне все это», — признался он. «Ох, не по душе». «Это от того, что вы русский драйвер. Вам положено». «Что мне положено, ты, антрополог хренов?» «Ого, какие слова! Вам положено, чтобы все на свете было не по душе. Вот что вам положено». Рашин задрал глаза к потолку и медленно пробормотал себе под нос какие-то русские слова. «И нечего ругаться», — сказал Боровский примирительно. «Может, выпить принести? Я знаю, у вас, у русских, серьезные решения только со стаканом принимаются». Рашин покосился на Старпома и агрессивно выпятил челюсть. «Ты меня разозлить хочешь, да?» — спросил он. «Очень», — честно сказал Боровский. «Шеф, как я рад, что Бобби начал этот разговор!» «Скорее, этот еврейский заговор. Чего тебе надо, Жан-Поль? Чтобы группа F огнем и мечом привела человечество к счастью?» «Очень даже может быть. Твой Рабинович пообещал нам месяц». «Почему он мой, Рабинович? Он такой же мой, как и ваш. Что значит пообещал месяц?» «Если группа F не добьется реабилитации мирным путем, и нам придется доказывать свою правоту силой, Бобби целый месяц будет ползти от пояса к земле. Если увидит, что наша берет, еще притормозит. А если... Ну, ты понял. В этом случае все равно у нас будет месяц, и мы сможем уйти на Венеру». «А сыграть на нашей стороне?» «Это для него слишком. И потом он в любой ситуации намерен беречь силы. Если нас разобьют, драться с чужими будет он». «Хороший коп», — признал Боровский. «А я что говорю? Конечно, хороший. Только ругается через два слова на третье». «Но мы им дадим копоти», — воинственно заявил Боровский. «Уж за месяц-то...» «Я не уверен, что мне этого хочется», — сказал Рашин. «Вам захочется», — пообещал Боровский. «Вы, главное, почаще думайте о том, что у вас на родине диктатура олигархического капитализма». «У меня на родине одни развалины, Жан-Поль», — сказал Рашин, и в голосе его вдруг зазвенела тоска. «От моей родины остался только пепел. Мы заслонили вас собой, и нас больше нет». «А как же Франция?» — напомнил Боровский. «Вы же коренной парижанин, шеф. А Канада? А наш Ванкувер? Да ну вас, честное слово!» «Да, Ванкувер», — вздохнул Рашин. «Сколько там зелени, помнишь? Фантастика. А я, между прочим, видел однажды настоящего дикого оленя. Ездил с семьей на экскурсию. Игорю было лет 5. Оля... Тьфу! Вы ведь так с ней не поженились?» — осторожно спросил Боровский. «Я же военный астронавт», — сказал Рашин горько. «Сегодня мужик, а завтра труп. В порыве любви она на многое была готова, тем более что в кои-то веки встретились два совершенно здоровых русских человека. А потом оказалось, что рожать от меня она хочет, а замуж ни в какую. Знаешь, в общем-то я был не против. Я ее понимал. Нормальные условия для воспитания ребенка, чтобы деньги, чтобы отец всегда рядом. Только вот Игорю достался чересчур богатый отчим. Вырастил взбалмошного, капризного мальчишку». «Это вы ему простить не можете, что от вас отрекся», — сказал Боровский. «А знаете, почему он так поступил? Я скажу. Ему, как и многим, очень не нравятся порядки на земле. На земле, которая убивает тысячи колонистов только за то, что они хотят жить по справедливости». «Ишь ты, как завернул», — восхитился Рашин. «По-моему, убедительно», — скромно заметил Боровский. «Мудак ты, Жан-Поль», — сказал Рашин. «Сами вы, мудак!» «Ты неправильно переводишь. Русский мудак и английский мудак — совершенно разные вещи. По смыслу близко, а интонация другая. То, что ты сказал по-русски, будет «хуй». Это всего-навсего член, причем в очень грубом варианте. А мудак...» Рашин мечтательно закатил глаза. «Хороший был у нас язык, Жан-Поль. Глубокий». «Был, да сплыл». «Не нравится мне ваше настроение, драйвер». «Мне тоже, Жан-Поль». «Неужели вам не надоело плясать под чью-то дудку? Неужели, если мы придем на землю и нас там реабилитируют, вы им все простите? Эту жуткую подставу, что, простите?» Рашин сделал неопределенное движение глазами. «Какой-то сраный Рабинович его пожалел, а он уже счастлив», — заявил Боровский в пространство. «И всех уже простил». «Был у нас такой писатель, Лео Толстову», — сказал Рашин. «Я, правда, его не читал, но читал о нем. Этот деятель так отчаянно пропагандировал христианское всепрощение, что ему запретили в церковь ходить. В итоге он проиграл свою войну и помер совершенно один, старый и больной. «Это вы к чему?» – не понял Боровский. «К тому, что сейчас об общественном благе печется совет директоров. И если объявится кто-то, кто болеет за общество еще сильнее, его с земли вышибут. Ты хочешь помирать в одиночестве, Жан-Поль?» «Я?» – сказал Боровский гордо. «Никогда не помру в одиночестве!» «Еще бы!» – усмехнулся Рашин. «Вас, евреев, как тараканов!» «Да идите вы! Я не об этом!» «Знаю, Жан-Поль!» — сказал Рашин очень мягко. «Я просто хотел сказать, что если мы ввяжемся в войну, у нас не будет права на проигрыш. Группа F все еще очень сильна. Война с нами подорвет земную экономику. Независимо от того, кто победит, мы или совет директоров, там внизу развалится все. И при нынешнем общественном устройстве земля просто не выживет. А если выиграем мы, что мы будем делать, Жан-Поль? Мы обязаны будем предложить людям пути выхода из кризиса. Обязаны будем все разрушенное переустроить по-новому. Мы взвалим на свои плечи руководство огромным миром. Но куда мы его поведем? Есть у тебя позитивные идеи на этот счет? Экономическая программа, политические лозунги, идеологическая база? У меня есть очень большое желание сделать людей свободными от монополий. И нечего вешать мне лапшу на уши. Нахрена нам лозунги? Народ сам разберется. «Народ сам не может ничего», — отрезал Рашин. «Его за последние 100 лет до такой степени развратили, что он теперь может только жрать и трахаться. За него же все решают. Абсолютно все. Ни о чем не надо думать. Я как-то прикинул, отчего это в космосе так много толковых и сообразительных людей. Знаешь, отчего? Здесь нужно тренировать мозг, если хочешь остаться в живых. А на Земле это уже ни к чему». «Так заставьте их!» — крикнул Боровский. — Вы сами говорили, от войны там все развалится. Тогда им придется думать, чтобы выжить. — Честно говоря, я в них не верю, — сказал Рашин. — Не потянут они. Мозг у них давно уже атрофировался. — Вы их просто мало знаете, шеф. — Ты их, что ли, хорошо знаешь? — Ну, все-таки нас, евреев, как тараканов. У меня большой круг общения. — И что? — Да говорю я вам, справятся они. — Ох, мама. «Слушай, Жан-Поль, ну что ты меня, усталого старика, все на подвиги склоняешь?» «А вам что, драйвер?» — спросил Боровский, неприязненно морщась. «Вдруг понадобился для подвига серьезный повод?» «То есть?» «Сколько вас помню, вы о себе меньше всего думали. В основном для других старались». «Но это ты загнул». «А как вы с экипажами работали? Да ребята молятся на вас. Вы же их настоящими людьми сделали». «Молиться вредно», — заметил Рашин. От этого становишься инфантильным. А насчет экипажа ты не прав. Хороший экипаж – залог выживания корабля в бою. «Это вы себя убеждаете», – рассмеялся Боровский. «Врете и сами не понимаете, как врете. Я-то вижу. Я ведь не слепой». «Ты страшно наглый, командир Боровский. Нести какую-то чушь перед целым адмиралом». «Слушайте, вы», – сказал Боровский, подаваясь к Рашину вплотную. «Целый адмирал. Совет директоров подставил вас для того, чтобы сместить. Они дядю Гуннара загнали в отставку без малейших проблем, а вас, всего-то командира бригады, вынуждены были подставлять, потому что у вас репутация, у вас реноме. Земля считает, что вы рыцарь, и я уверен, она пойдет за вами, если вы будете тверды. Все, я сказал. Разрешите идти?» Некоторое время Рашин молча жевал губу. «Знаешь, кто предложил дать боевым кораблям имена литературных героев? Не настоящих героев, а придуманных?» — спросил он наконец. «Какой-то умный еврей. Я забыл фамилию. Это же было 100 лет назад». «Ты понимаешь, зачем это было сделано?» «Конечно. Чтобы подтвердить отказ Земли от своего прошлого. Забыть все дурное, что осталось позади. Религии мы стерли, потому что из-за них была заваруха и была полночь. А из литературы выжила только фантастика, потому что все остальные книги несли в себе боль и ненависть. Я согласен с этой идеей, драйвер. Недаром мы через 100 лет так живем». «Неправильно живем, как ты сам заметил». «Вы меня не сбивайте, шеф. Я, например, горжусь тем, что наш тушканчик на самом деле Пол Атридес». Пол Атридес установил во вселенной мир. Но для этого ему пришлось сначала развязать войну, которая уничтожила 10 миллиардов человек. Он был потомственный аристократ, король, и для него это было нормально. А для нас... «Мы военные, шеф. так что для нас это тоже нормально». «Да ни хера это не нормально!» — взорвался Рашин. «Не хочу я больше воевать!» «А придется!» — сказал Боровский. «Начнем со своих, а кончим чужими. Иначе никак не получится. Снимите розовые очки, драйвер. Когда мы придем к земле, нас ждет бой. Не простит нас совет директоров, и в чужую угрозу он не поверит. Будет драка, и нужно будет победить». Рашин молча уронил голову на грудь. «Так я пошел?» — спросил Боровский, вставая со стола. «Выпить принеси», — сказал Рашин очень тихо. «Пожалуйста».